Я детектив, а не писатель эротических романов. Разумеется, я не буду об этом распространяться. Хотя это и был... довольно увлекательный процесс. Мытья посуды, я имею в виду. Затем мы, разумеется, перебрались в зал на мой большой и очень удобный диван. Добралась я до него, как и в первый раз, повиснув вниз головой на плече Никиты. Что-то это входит у него в привычку. Дальнейшее мне самой видится в слишком нереальной окраске электрорадужных переживаний. Поэтому распространяться я не стану. На все вопросы один ответ, без комментариев. Но я уже до смерти завидовала женщине, которая сможет приручить этого мужчину. Самое главное, что после всего самого интересного, о чем я, естественно, предоставлю вам возможность только догадываться, Никита Максимович направился на кухню. Нет, не покурить, как подумали бы все, и я в том числе. Нет, мой дорогой клиент пошел варить мне кофе, о чем меня тут же оповестил разлившийся по всей квартире аромат, а затем и чашка, оказавшаяся в моих руках. Удивленно посмотрев во все понимающие глаза цвета горького шоколада, я выскользнула из кровати и, завернувшись в одеяло, устроилась в кресле, стоявшем рядом, и ушла в себя. Никита же удобно расположился на кровати, полной решимости созерцать протекание моих мыслительных процессов. Надо сказать, он сегодня многим удивил меня, но это было то, чем он меня попросту сразил наповал. Разумеется, процесс обдумывания ситуации длился недолго. Через полчаса нетерпеливые руки мужчины выудили меня из кресла и из одеяла. Глава 6. Утро напомнило о продолжении странного и интригующего процесса под названием «Жизнь». Совершенно привычно я проснулась одна, потянулась и позволила себе вольности в виде воспоминания о прекрасно проведенной ночи. С великим удовольствием, потраченной вовсе не на привычный мне банальный сон. Эта мысль освежила мне память, и я вспомнила о чудной, в моем теперешнем представлении, пылкой страсти, предсказанной костями. Кто сказал, что мужчины и женщины неизменно приходят к какому-нибудь соглашению именно в постели? О, дорогой мой, я с вами совершенно согласна. И если Казанова был хоть чуть-чуть похож на моего чудесного теперешнего клиента, я вполне могу согласиться с его жизненным кредо. Лучше много женщин сделать всего на миг счастливыми, чем одну на всю жизнь, но несчастной. Любой женщине захотелось бы побывать в такой сказке хоть на мгновение. Но для меня, я прекрасно понимаю, подобные расхолаживания слишком опасны. Я не женщина в обычном понимании этого слова. Я женщина, частный детектив. И такие моменты немного опасны для моего психического здоровья. Ведь я не чувствую себя полезной обществу гражданкой, если не вывожу кого-нибудь на чистую воду, не считаясь ценой, если, конечно, она не измеряется человеческими жизнями. Именно в размышлениях о том, насколько серьезно я позволю Никите Максимовичу покушаться на мое эмоциональное здоровье, меня застал телефонный звонок. А звонил мой незаменимый в этой борьбе сотоварищ по несчастью или по жизненному кредо, кому как приятнее думать, Кирьянов Владимир Сергеевич. Чего хотел обозначенный мною доблестный представитель милиции? «А ничего!» Довольно ухмыляясь, бросил он в ответ на мой каверзный вопрос. «Хотел узнать, до чего ты домаялась в своем интересном расследовании, изобилующем небывалыми чудесами в виде замороженных иногородцев?» «Ну, я бы не сказала, что замороженные трупы действительно изобилуют. Кстати, что совсем неплохо. Но послушать бывалого трудягу маловидного обывателю фронта мне было очень даже интересно. Сам факт того, что он позвонил сам в такую рань, способствовал моему высокооплачиваемому божественному снисхождению, как он иногда это любит называть. Не говоря уже о том, что интересное расследование упало на мою голову не без его помощи. К тому же я чувствовала себя сегодня великолепным сытым хищником, способным на многое. И в первую очередь на то, что смогу удивить свою чуткую и слишком умную дичь. На самом деле дичь была очень даже не глупой, но я чувствовала в себе силы и способности к подвигам. Немного поговорив о том о сём, Кири все же не сдержался. Он был как ребенок, прибежавший к родителю рассказать о том, какой чудесный подвиг он совершил. «Детка, я тебе говорю, по всему выходит, что искали малюсенькую вещь», сообщил он мне заговорщицким тоном. «Я говорил с ребятами, и в первом, и во втором случаях искали мелочь». По поводу второго случая я и сама пришла к такому же выводу, а о первом не мешало бы узнать побольше. Он немного просветил меня насчет того, почему он пришел к такому выводу. Злоумышленник перевернул все кверху дном, но не просто так, а основательно, не пропустив даже такие мелкие вещи, как шкатулки для колец. Он решил совершенно бескорыстно мне помочь по причине того, что мы делаем в сущности одну работу, но за разные деньги. В общем, он говорил о многом, без чего мы могли обойтись в наших давно не лирических отношениях, в конце концов придя к тому, что его просто загрызло любопытство. Такое в нашем деле не редкость, поэтому я клятвенно пообещала ему визит моей несравненной особы в компании коньяка, закуски и с подробнейшим описанием моих недавних приключений. Дальнейший наш разговор строился по схеме горячо-холодно, поскольку подогретое нашей беседой любопытство Кири не хотело замирать до момента нашей встречи. Как я уже сказала, мы были снисходительны друг к другу в таких ситуациях. Поэтому я послушно, не без ехидства, конечно, какое-то время подыгрывала ему, подогревая его интерес. В процессе интересного общения с давним другом я позволила себе забыть о проблемах и о том, что проснулась одна. Что показалось мне странным теперь, когда я обратила на это внимание. Словно в ответ на эту мысль раздался звук открываемой двери, возня в прихожей, и вот, наконец, мужчина всех девичьих грез материализовался рядом со мной.